Катастрофа негативного мышления. Подсознание не отличает созидательный мысленный импульс от разрушительного. Оно работает с тем материалом, которым мы его почуем. Подсознание материализует мысль, связанную с чувством страха, так же легко, как и мысль, рожденную мужеством или верой. Принцип действия закона самовнушения подобен принципу действия электрической энергии, которая при надлежащем использовании верно служит человеку, но может погубить его, если он будет неосторожен в обращении с ней. Закон самовнушения может привести вас к благополучию и процветанию, но также легко может ввергнуть в пучину страданий, несчастий и смерти. Все зависит от степени его понимания и навыков применения. Если вы наполните сознание страхом, сомнениями и неверием в свою способность обращаться к бесконечному разуму и пользоваться его силой, закон самовнушения усилит неверие и использует его как шаблон для подсознания, которое воспримет его как вполне реальное. Подобно ветру, влекущему один корабль на запад, а другой на восток, закон самовнушения может возвысить или низвергнуть вас в зависимости от того, как вы поставите паруса ваших мыслей. Закон самовнушения, с помощью которого любой человек может подняться к вершинам успеха, хорошо описан в следующем стихе. «Тот, кто ждет поражения, уже разбит. Кто не смеет, не сделает шаг. Кто желает победы, но не верит в нее, тот свой личный заклятый враг. Если вы сомневаетесь, вам конец, потому что любой успех начинается с воли его достичь. Этот принцип один для всех. Если кажется вам, что вас обошли, значит, вы с собой так обошлись, потому что нужно верить в себя, чтобы выиграть первый приз. Далеко не всегда побеждает тот, кто сильней и проворней всех, но победа в итоге всегда придет к тому, кто верит в успех». Обратите внимание на выделенные слова этого стихотворения, и вы почувствуете глубокий смысл, вложенный в них. Какой гений дремлет в вашем мозгу? Где-то в глубине вашего существа дремлет семя успеха. Если пробудить его и заставить прорасти, оно может вознести вас на такую высоту, которой вы никогда не надеялись достичь. Как скрипач заставляет скрипку петь, так и вы можете разбудить гений, дремлющий в вашем мозгу, и заставить его привести вас к любой цели, которой вы желаете достичь. Авраам Линкольн долго терпел неудачи, за какое бы дело он ни брался, пока ему не перевалило за 40 лет. Он был мистером «никто ниоткуда», когда в его жизнь вошло великое переживание, которое разбудило дремлющий гений его ума и сердца и дало миру одного из поистине великих людей. Это переживание было окрашено чувствами любви и печали, которые принесла ему Энн Рутледж, единственная женщина, которую он по-настоящему любил. Хорошо известно, что чувство любви сродни тому состоянию души, которое мы называем верой, поскольку любовь тоже переводит мысли в их духовный эквивалент. За время многолетней работы над книгой, занимаясь анализом жизни и достижений сотен выдающихся людей, автор пришел к выводу, что почти на каждого из этих людей повлияла любовь к женщине. Если вы хотите получить доказательства огромных возможностей веры, обратитесь к религиозному опыту. Прежде всего, вспомните об Иисусе из Назарета. В основе христианства лежит вера. Независимо от того, сколько людей извратили ее или истолковали по-своему. Суть учений и деяний Христа, которые часто называют чудесами, не что иное, как вера. Если существуют такие феномены, как чудеса, они могут совершаться лишь в состоянии сознания, называемом верой. Рассмотрим силу веры, явленную великим сыном индийского народа по имени Махатма Ганди. Он дал миру изумительный пример возможностей веры. Ганди обладал большей потенциальной властью, чем кто бы то ни было в его время, несмотря на то, что у него не было никаких традиционных средств ведения войны, ни боевых кораблей. Ни солдат, ни военной техники. У Ганди не было денег, не было даже приличной одежды, но у него была власть. Как он приобрел ее? Он создал ее из собственного понимания принципов веры, использовав свои способности для внедрения этой веры в сознание 200 миллионов людей. Он совершил выдающийся подвиг, повлияв на умы 200 миллионов человек, заставив их объединиться и действовать, словно единое существо. Какая сила, кроме веры, могла бы помочь ему добиться этого? Как идея принесла состояние? В бизнесе и современной индустрии нельзя обойтись без веры и сотрудничества. Поэтому нам предстоит совместить приятное с полезным, занявшись анализом тех событий, которые помогут нам лучше всего понять один из принципов, используемых промышленниками и бизнесменами. Надо отдать, прежде чем пытаться получать что-то взамен. Событие, выбранное для иллюстрации этого принципа, относится к 1900 году, когда была создана корпорация United States Steel. Читая эту историю, держите в голове основные факты, и вы поймете, как идеи превращаются в огромные состояния. История образования корпорации весьма поучительна для тех, кто не устает спрашивать себя, как людям удается стать богатыми. Если у вас все еще остались сомнения в том, что человек может разбогатеть вследствие способности думать, эта история развеет их. Прочитав рассказ о United States Steel, вы увидите, как воплотилась в жизнь большая часть принципов этой книги. Поразительное описание силы идеи дал Джон Лоуэлл в газете New York World Telegram, на страницах которой было напечатано следующее сообщение, воспроизведенное с любезного согласия редакции. Славная послеобеденная речь на миллиард долларов. Вечером 12 декабря 1900 года, когда около 80 финансовых магнатов собрались в университетском клубе на 5-й авеню на банкете, устроенном в честь молодого человека с американского Запада, едва ли многие из них догадывались, что стали свидетелями одного из значительных эпизодов в индустриальной истории Соединенных Штатов Америки. Дж. Эдвард Симмонс и Чарльз Стюарт Смит, тронутые гостеприимством Чарльза М. Шваба во время их недавнего визита в Питтсбург, дали обед с целью ввести 38-летнего сталелитейного промышленника в банковское сообщество Восточного побережья. Но они никак не ожидали, что он обратит в бегство все собрание, Правда, его предупредили, что сердца напыщенных ничтожеств из Нью-Йорка неотзывчивы к блистательным речам, и что, если мистер Шваб не хочет наскучить Стилменом, Харриманом и Вандербильдом, пусть ограничится 15 или 20 минутами вежливых словоизлияний и закончит на этом. Даже Джон Пирпонт Морган, сидевший по правую руку от Шваба, как подобало его имперскому величию, намеревался почтить общество своим присутствием лишь на короткое время. Что касается прессы и общественности, это событие прошло незамеченным, и на следующий день о нем не было упомянуто в печати. Итак, двое хозяев и их именитые гости сидели за традиционным обедом из 7-8 блюд. Беседа шла довольно скованно и принужденно. Мало кто из банкиров и брокеров встречался раньше с мистером Швабом, чья звезда взошла на берегах Мононгахилы, и никто не знал его близко. Но еще до исхода вечера все пришло в движение. Банкиры во главе с денежным мешком Морганом были подхвачены неудержимым потоком, и на свет появилось дитя стоимостью в миллиард долларов — корпорация United States Steel. История, конечно, много потеряла от того, что никому не пришло в голову записать речь Чарльза Шваба на том обеде. Пусть она была приземленной и даже малограмотной, красивые речевые обороты никогда не были сильной стороной этого оратора, но зато полна смысла и пронизана юмором. Помимо этого, она оказала поразительный эффект, притянув капитал в 5 миллиардов, который олицетворяли присутствующие за столом. После того, как Шваб завершил свою речь, все еще находились под ее впечатлением, хотя он говорил целых полтора часа. Морган увлек оратора в нишу возле окна, где они разговаривали еще в течение часа. Магия личности мистера Шваба работала на полную мощность. Но гораздо важнее было то обстоятельство, что он развернул законченную, четко очерченную программу увеличения производства стали. Многие дельцы пытались заинтересовать Моргана идеей создания стального треста по образцу корпораций, выпускающих бисквиты, проволоку и обручи, сахар, каучук, виски, масло и жевательную резинку. Джон У. Гейтс, известный своими аферами, выходил к Моргану с таким предложением, но тот не доверился ему. Братья Билл и Джим Мур, биржевые маклеры из Чикаго, сумевшие создать спичечный трест и корпорацию по производству крекеров, тоже обращались к Моргану, но потерпели неудачу. Элберт Х. Гэри, лицемерный провинциальный юрист, пытался осуществить такой план, но был слишком мелкой фигурой, чтобы произвести впечатление на финансиста. Лишь красноречие мистера Шваба подняло Джона Пирпонта Моргана на такую высоту, с которой он смог увидеть свою выгоду от финансового обеспечения проекта. Финансовый магнетизм, охвативший предыдущие поколения бизнесменов, заставил тысячи малых и неэффективных фирм объединяться в конкурентоспособные корпорации. Он получил распространение и в сфере стального производства благодаря ухищрениям Джона У. Гейтса, этого добродушного пирата от большого бизнеса. Он уже организовал компанию American Steel and Wire из нескольких небольших фирм и создал вместе с Морганом компанию Federal Steel. Но по сравнению с гигантским трестом, объединившим 53 предпринимателя, созданным Эндрю Карнеги, все остальные комбинации казались ничтожными. Авантюристы могли комбинировать в свое удовольствие, Но все вместе они не могли оставить даже царапины на позициях треста Карнеги, и Морган хорошо понимал это. Эксцентричный пожилой шотландец тоже знал это. С величественных высот своего замка Скибо он сначала с любопытством, а потом с негодованием взирал на попытки небольших компаний Моргана влезть в его бизнес. Когда эти попытки стали слишком бесцеремонными, у него зародились мстительные намерения. Он решил продублировать промышленные предприятия своего конкурента. Его никогда прежде не интересовали ни проволока, ни трубы, ни обручи, ни листовое железо. Он продавал компаниям необработанную сталь и давал им возможность производить то, что они сочтут нужным. Теперь он вместе со Швабом рассчитывал прижать соперника к стенке. Речь Чарльза Шваба подала Моргану блестящую идею. Трест без Карнеги, гиганта среди карликов, стал бы уже не трестом, а сливовым пудингом без слив, по выражению одного писателя. В своей речи 12 декабря 1900 года Шваб исходил из предположения, что огромный бизнес Карнеги может быть подведен под крышу Моргана. Он говорил о мировом будущем сталелитейного производства, о реорганизации и рентабельности, закрытии неэффективно работающих фабрик и концентрации усилий на процветающих предприятиях, об экономии на транспортировке металла, управленческом и административном персонале, а также о выходе на мировые рынки сбыта. Кроме того, Чарльз Шваб разъяснил акулам бизнеса, в чем, по его мнению, заключалась порочность их пиратской деятельности. Он пришел к выводу, что главные их цели — создание монополий, взвинчивание цен и извлечение сверхприбылей являются недальновидными. Такая политика ограничивает рынок, особенно в период промышленной экспансии. Он утверждал, что дешевая сталь создаст все более расширяющийся рынок сбыта, что будут найдены новые области применения стали, и это позволит захватить значительную часть мирового рынка. Фактически, хотя он и не подозревал об этом, Ч.М. Шваб говорил о широком производстве товаров массового потребления. Так закончился обед в университетском клубе. Джон Пирпонт Морган вернулся домой, обдумывая радужные прогнозы Чарльза Шваба. Шваб отправился в Питтсбург заниматься сталелитейным бизнесом для крошки Карнеги, а Гэри и другие вернулись к биржевым сводкам в ожидании дальнейших событий.